Глава 14. С опорой на документы. Эпиграф. Умиляет, что, мечтая об объективной истории, вооруженные документами руководители исторических центров и академий высасывают факты из жуковских мемуаров и краткой истории Великой Отечественной войны. Литературный источник. Владимир Бешанов. 10 сталинских ударов. Минск. 2003 год. Страница 753. Часть 1. Великий римский историк Корнелий Тацит высмеял любимый прием фальсификаторов военной истории – подвигами прикрывать позор и преступления. Вместо того, чтобы правдиво описывать ход войны, фальсификаторы описывают отдельные героические свершения. И не в том, что эти подвиги приукрашены или просто выдуманы, а в том беда, что описаниями действительных или вымышленных подвигов они заслоняют, затемняют и подменяют настоящую историю. Лукавый царедворец, который сочиняет угодную власти версию, в случае, когда факты нельзя извратить, просто их упускает. Он умалчивает о причинах войны, силах сторон, состоянии и положении войск, о замыслах и планах полководцев, о потерях, о результатах сражений и войн. Вместо этого – подвиги, подвиги, подвиги. Все, что высмеивал Тацит через 2000 лет, нашло полное и всеобъемлющее воплощение в истории войны, которую по некоторому злому умыслу или по простоте душевной называют великой и даже отечественной. С первого дня войны, и вот уже больше 60 лет, нам рассказывают про героизм, героизм и еще раз про героизм. Но историю войны так и не удосужились написать. Та история, которую писали при Сталине, считалась пристойной только в его присутствии. Стоило Сталину уйти, и тут же ее позабыли. Причем забыли подозрительно быстро. Об этом варианте истории просто перестали вспоминать. Вроде никогда и не было такого варианта. При Хрущеве те же придворные охальники Деборины, Минцы, Тельпуховские сочинили новую, на этот раз объективную и правдивую историю войны. Но и она правдивой и объективной была только до того момента, пока нашего дорогого Никиту Сергеевича не скинули. И тут же обнаружилось, что вторая версия войны лжива и необъективна. Чистый срам. И чем скорее ее мы забудем, тем лучше для нашего самочувствия. При Брежневе выдумали третью версию. Но всем было ясно, Брежнева она не переживет, умрет вместе с ним, и будут над ней смеяться. Так и вышло. С тех пор никакой официальной истории войны у нас нет. Несмотря на то, что это была самая страшная и самая кровавая война в истории человечества. Удивительно, война как бы великая и даже как бы отечественная, но история у нее почему-то неприличная. А приличную написать не выходит. Если вместе сложить все книги о той войне, то вершины штабелей, следуя законам физики, покроются снегом и окутаются туманом. По склонам с вершин поползут ледники. Сложить книги вместе, может быть, и удалось бы, но вот складная история из всех этих книг никак не вырисовывается, не выписывается, несмотря на полувековое старание многотысячных ученых коллективов, табунов писателей, режиссеров, агитаторов, пропагандистов, несмотря на истраченные миллиарды рублей и долларов. Такая ситуация начинает беспокоить даже самых твердокаменных коммунистов. Герой Советского Союза, писатель Карпов. Цитата. Грустно и непонятно другое. В России до сих пор нет подлинной и правдивой истории Отечественной войны, хотя скоро будем отмечать 60-летие Великой Победы. Литературный источник. Литературная газета, 2004 год, номер 17. Владимир Васильевич Карпов. Предрекаю, история войны, которую вы называете Отечественной, никогда не будет написана. Просто потому, что сначала нужно изучить явление, а потом делать выводы и давать этому явлению название. А у вас наоборот. Вы сначала придумали название, а потом стараетесь под него подогнать факты. Однако многие факты несовместимы с понятием «отечественная война». Они в это название просто не вмещаются. Они вопят и выламываются из него. Конфуций сказал: «Правильно назвать, значит правильно понять». Предлагаю. Давайте не бросаться высокопарными терминами. Правильное название той войне можно будет найти только после того, как будут открыты архивы, после того, как темнота прояснится, после того, как будет написана ее история, Такая история, в которой все стыкуется. Такая история, над которой не будут смеяться. Такая история, от которой не будет вонять враньем. Если отбросить казенный патриотизм, то ситуация выглядит достаточно просто. Два первых в мире социалистических государства рвались к мировому господству. Они были похожи друг на друга, как два тяжеловатых яловых сапога. Только у одного сапога кончик носка, как и положено, развернут немного влево, а у другого чуть вправо. Интересно, что фюреры обоих этих государств ходили в сапогах. Может быть, кто-нибудь придумает более точное название. Но пока за неимением лучшего я предлагаю эту войну назвать первой социалистической.